Себе дьяволы коммунизм устроили. А дереву не надо. Редкие пришлые дети, которые иногда виднелись на прогалинах, были толстыми от воздуха, свободы и отсутствия ежедневного воспитания. Взрослые же люди жили в Чевенгуре неизвестно как. Копенкин не мог еще заметить в них новых чувств. Издалека они казались ему отпускниками из империализма. Но что у них внутри и что между собой, тому нет фактов. Хорошее же настроение Копенкин считал лишь теплым испарением крови в теле человека, не означающим коммунизма. Близ кладбища, где помещался ревком, находился длинный провал осевшей земли. «Буржуи лежат», — сказал Пиюся. «Мы с Чепурным из них добавочно души вышибали». Копенкин с удовлетворением попробовал ногой осевшую почву могилы. «Стало быть, ты должен был так», — сказал он. «Этого нельзя миновать», — оправдал факт Пиюся. «Нам жить необходимость пришла». Пашенцева же обидело то, что могила лежала неутрамбованной. Надо было ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад. Тогда бы деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их по-хозяйски в зелень социализма. Но Пиюся и сам считал трамбовку серьезной мерой. Выполнить же ее не успел, потому что губерния срочно сместила его из председателей чрезвычайки. На это он почти не обиделся, так как знал, что для службы в советских учреждениях нужны образованные люди, не похожие на него, и буржуазия приносила пользу. Благодаря такому сознанию Пиюся после своего устранения из должности революционера раз навсегда признал революцию умнее себя и затих в массе чевенгурского коллектива. Больше всего Пиюся пугался канцелярий и написанных бумаг. При виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно, ослабевая всем телом, чувствовал могущество черной магии мысли и письменности. Во времена Пиюси сама чевенгурская чрезвычайка помещалась на городской поляне. Вместо записи расправ с капиталом Пиюся ввел их в всенародную очевидность и предлагал убивать пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось. Нынче же, когда в Чевенгуре имелось окончательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению Чепурного, закрыта навсегда, и на ее поляну передвинуты дома. Копенкин стоял в размышлении над общей могилой буржуазии, без деревьев, без холма и без памяти. Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память. Одно не совсем нравилось Копенкину. Могила буржуазии непрочно утрамбована. — Ты говоришь, душу добавочно из буржуев вышибали? — усомнился Копенкин. «А тебя зато аннулировали, стало быть. Били буржуев не сплошь и не насмерть. Даже землю трамбовкой не забили». Здесь Копенкин резко ошибался. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа. У Чепурного после краткой жизни в Чевенгуре начало болеть сердце от присутствия в городе густой мелкой буржуазии. И тут он начал мучиться всем телом. Для коммунизма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущими людьми. А надо было немедленно определить коммунизм на живую базу. Но жилье спокон века занято странными людьми, от которых пахло воском. Чепурный нарочно уходил.